Второе. Все помыслы Дмитрия теперь были заняты свадьбой. После работы он, не мешкая ни минуты, спешил домой. «Игрушку из дома сделаю», — повторял парень. И все вечера напролет пилил, строгал, колотил, придумывая всяческие полезные и бесполезные хозяйственные приспособления и украшения. Помощь отвергал. Ему хотелось, чтобы все было сделано только его руками. Петру надо было подумать о жилье, хотя Дмитрий предлагал жить по-прежнему, в одном доме, только, может быть, соорудить пристройку. «Нет, брат, мы с Каамо выстроим себе холостяцкую хибару и будем приглашать вас с Жинкой в гости», — усмехался Петр, — «на пельмень». Впрочем, он знал, что ничего они с Каамо не выстроят. Не было у Петра той хозяйственной жилки и дымовитости, которые отличали Дмитрия. Все так же долгие часы Петр просиживал над книгами, а, начитавшись почти до одурения, седлал коня, брал ружье и отправлялся в Вильд. Каамо сопровождал его, теперь тоже на коне. Петр приобрел для него пони, маленькую, но выносливую и быструю лошадку. Здесь они были в большом ходу. Правда, у Петра прибавилось работы. Он решил улучшить рудничную вентиляцию, но снимать рабочих с добычи бозой не позволил, приходилось выкручиваться. К тому же хозяин попросил его приготовить маркшейдерскую схему новой шахты, выработки которой должны были соединиться со старой. Потратившись на экспедиции, Боза хотел на чем-то отыграться. С Якобом Мором Петр не разговаривал, они только здоровались по утрам, сдержанными холодными кивками. Мор, должно быть, вообще ни с кем не разговаривал, а на работе вымещал злобу на ни в чем не повинных неграх. То и дело в штреках раздавались крики. Это разъяренный надсмотрщик пускал в ход свою палку. Не однажды Петр порывался броситься на крик, изломать палку, дать по зубам самому Мору, но он сдерживался, понимая, что малым дело не кончится. Рабочие роптали. Назревала гроза. Петр сидел с карандашом за философией нищеты Пьера Прудона, а Дмитрий во дворе мастерил очередной хитроумный шкафчик, когда в дом вбежал с побледневшими губами Каамо. «Питер, все негры просят тебя прийти к ним». «Какие негры?» «Куда прийти? Наши негры с рудника. В поселок прийти. Большая беда, Питер. Секи, — сказал, — пахнет кровью. Пойдем, Питер». Поселок был взбудоражен. То тут, то там среди жалких ветхих хижин топтались кучки негров. Все о чем-то громко спорили, бронились. Навстречу Петру торопливо шел Секи. «Масса, Питер, ты должен рассудить нас. Мы так не можем больше. Самсон, вы знаете этого мулата, хочет убить мистера Мора. Мы не хотим больше работать так. Но что мы будем есть? Помоги нам, масса, Питер». Вначале Петр не понял его, и лишь постепенно, вопрос за вопросом, он выяснил, что так волнует Секи его товарищ. Терпение рабочих негров истощилось. 12, а то и 14 часов изнурительного труда, нищенское грошовое жалование, а тут еще зверство Мора. Сегодня он страшно избил Нгулу, молодого негра. Сломала ему руку. Парни притащили в поселок полумертвым. Завтра надсмотрщик своей палкой проломит кому-нибудь череп. Это тоже терпеть? Самсон, друг Нгулу, хочет убить Мора. Но разве можно убивать белого человека? Убивать нельзя, однако что же тогда делать? Петр оглянулся. Вокруг него и Секи собралась большая толпа. Негры притихли, и только разгоряченные темные лица да огромные сверкающие белки глаз говорили о их возбуждении. Самсон, стоявший совсем близко от Петра, яростно сжимал зубы и даже поскрипывал ими. Какой-то незнакомый старик, высохший, с белеющими волосами, пристально смотрел на Петра, а в глазах его, карих, по-детски больших, стыла скорбь. На его плечо оперлась женщина с ребенком за спиной. Под отвисшими грудями видны были выступавшие ребра. Толпа дышала тяжело и жарко. — Ну-ка, ты, мудрый, белый, читающий толстые книги! — язвительно понукнул себя Петр. — Люди ждут твоего совета. Что ж ты молчишь? — Вот что, друзья! — начал он, и толпа, ободренная этими неожиданно теплыми для нее словами, придвинулась к нему. — Вам живется тяжело. — Плохо живется, это верно. И Якоб Мор злой человек. Но если Самсон убьет его, пользы все равно не будет. Самсона повесит, а вместо Мора придет другой надсмотрщик. Что же нужно делать? — Да, — выкрикнул кто-то, — скажи, что нужно делать? До этого выкрика Петр и сам не знал этого, теперь его осенило. Нет, не зря он много читал и много знал. Вы слышали когда-нибудь о стачках, о забастовках? Это когда рабочие все дружно отказываются выйти на работу. Вы должны сделать так же. — А кто будет платить нам деньги? — ты спросил Самсон. — У меня нет столько денег. Я тоже служу Бозе. Но вы поймите вот что. Хозяину будет невыгодно, если рудник остановится. Он уступит вам, а вы должны сказать ему обо всем, чем вы недовольны. — Хозяин не будет слушать негров, — сказал старик. — Нет, будет почти, — крикнул Петр. — Все вместе мы заставим его слушать. — Не вы заставите, — сказал он, — а мы. — Мы сделаем вот как. Все наши требования запишем на бумагу и предъявим ему. — Бумага. Это Петр придумал хорошо. В бумаге была некая магическая сила, и когда он спросил, о чем же надо писать, что требовать, все наперебой начали выкрикивать что-то. Поднялся гвалт, и прошло минут пять, не меньше, прежде чем удалось установить хоть какой-то порядок. Камо сбегал домой и принес бумагу и карандаш. Усевшись на чурбан, окруженный тесной потной толпой, Петр принялся составлять петицию. Он долго думал, как начать. «Мы просим, мы требуем». Остановился на «мы настаиваем» и дальше перечислил требования. Продолжительность рабочего дня установить в 10 часов, запретить на руднике побои, с повышением добычи золота повышать плату рабочим. Он громко прочитал написанное, и толпа разразилась ликующими криками, словно мечты уже стали реальностью. Самсон улыбался и приплясывал. Женщина с ребенком за спиной хлопала в ладоши, и только во взгляде седого старика остыла все та же скорбь. «Постойте! Да погодите же! Здесь написано то, чего мы хотим, но ведь еще надо, чтобы хозяин согласился на это!» И опять все присмирели и смотрели на Петра и Секи, ждали, что они скажут. «Кто должен отдать бумагу хозяину?» — спросил Секи. «Да, кто сделает это? Послать Секи и с ним кого-нибудь еще?» Бозы может просто-напросто вышвырнуть их, и ничего они не поделают, пойти самому. — Бумагу хозяину передам я, — сказал Петр. По толпе прошел негромкий говор. — Мастер Питер хороший человек, добрый, но он белый. Хозяин тоже белый, не сговорятся ли они против негров? — Тихо! — крикнул Секи. — У меня два уха, но я не могу слышать все слова разом. Вы не верите мастеру Питеру? Или верить? Я знаю его, и я верю ему. Птица никогда не может сделаться раком. Масса Питер не выдаст нас и не подведет. Петр отправился к Бозе прямо из негритянского поселка, не сходя домой. Тот, несмотря на поздний час, работал за домашней конторкой. Просматривал счета, колонками выписывал какие-то цифры и тожил. Он немного удивился неурочному гостю, но встретил его радушно. — А, проходите, Питер. Может, хотите кружечку вина? — Спасибо, я по делу. — Вот, прочтите. Бозы читал долго, шевелил губами, брови были сумрачно сведены. Пальцы было дернулись смять бумагу, но старик взял себя в руки, положил петицию на стол, прихлопнул ладони. — Кто же сочинил им эту галиматью? — Среди них и грамоток-то нет. Писал это я, господин Бозе. Вы? У Бозе отвисла губа, красная, мясистая. Я? Кивнул Петр и почувствовал, что теряется. Ему вдруг стало стыдно перед стариком и жалко его. Добрый человек, Бозе сделал для Петра и Дмитрия столько хорошего, да и рабочие его живут не хуже, чем на других рудниках, может быть, даже лучше. Но тут же вспомнил негров, молодого Нгулу и высохшего, выжатого жизнью старика, в скорбных глазах которого стыла неизлечимая боль черного народа. Вспомнил Мора, жалобные приглушенные крики в тесных и душных штреках. Вспомнил, как вместе с собаками роются в отбросах тощие голопузые ребятишки в поисках еды. И снова кивнул уже решительно, отсекая любые пути для отступления. Я и посоветовал им это. Я и написал. Так господин Бозе больше продолжаться не может. И факт за фактом Петр стал раскрывать короткие, скупые строки требований. Рассказал о настроении рабочих. Попытался даже убедить хозяина, что улучшение условий на руднике вовсе не уменьшит добычу драгоценного металла, наоборот, повысит производительность труда. — Ну, хватит, — сердито буркнул Боза. Он сидел отяжелевший, понивший, мрачный. — Дик знает об этом? — Он ничего не знает. — Славный вы ему подарок к свадьбе приготовили. — Ну, ладно. Что делать с вами, я подумаю. О своей голытьбе передайте, чтобы завтра все как один были на работе. Об этой ерунде... Он взял бумагу и старательно порвал ее. Пусть и думать не смеют. Петр набычился, глаза сверкнули. Они не выйдут на работу. Бозе грохнул кулачищем по столу. Я все сказал. До свидания. Домой Петр вернулся глубокой ночью. Пришлось еще раз сходить в поселок, поговорить с Эки его друзьями. Пробравшись к своей постели, он потихоньку разделся, лег и начал набивать трубку. Неожиданно из темноты подал голос Дмитрий. — Ну и что сказал тебе старик? — Поди разбушевался? Петр вздрогнул, зажег спичку, засопел трубкой. — Мне Кааму рассказал, — пояснил Дмитрий. — Что ж ты меня-то не предупредил? — Я сказал Бозе, что ты ничего не знаешь. — Как-то я могу не знать. Дружки и все-таки, аль нет. Негр-то как? Крепко стоять намерены? Вроде крепко. Ну, значит, повоюем. А беленькая все равно со мной будет. Тут я тоже, брат, не отступлюсь. Ничего, Петро, выдюжим. Он еще подбадривал Петра. Митька, Митька.